Пятое. В Арктике нет телефонов-автоматов. Я нашла телефон-автомат и позвонила домой. Ответил дядя Джулиан. «Мне кто-нибудь звонил?» — спросила я. «Да нет, вроде бы. Прости, что разбудил тебя ночью». «Ничего страшного. Я рад, что мы поговорили». «Ага», — сказала я, надеясь, что он не станет продолжать разговор о том, чтобы мне стать художником. «Давай поужинаем где-нибудь сегодня вечером. Конечно, если у тебя нет других планов». «Нет, планов у меня нет», — ответила я. Я повесила трубку и набрала номер справочной. «Какой район?» «Бруклин». «Фамилия?» «Морец». «Имя?» «Альма». «Учреждение или квартира?» «Квартира». «На эту фамилию ничего нет. А как насчет Мордыхая Морица?» «Нет». «Попробуйте посмотреть Манхэттен. Есть Мордыхай Морец на 52-й улице. Правда?» Я не могла в это поверить. «Записывайте номер». «Подождите», — сказала я. «Мне нужен адрес. Восточная, 52-я, дом 450». Я записала адрес на ладони и спустилась в метро.